«И это все?» — с сомнением спросил Грим. «Мерил не попросила бы тебя проделать весь этот путь только ради этого? Магические средства внутри огненного трона теперь были достаточно мощными. Если бы что-то произошло в городе Фигнан, Мерил определенно использовала бы их, чтобы связаться с Гримом. Не было никакой необходимости посылать псевдоадепта вроде Кадара сюда только для того, чтобы доставить письмо. Учитель, я собираюсь попробовать еще раз». Кадар был нерешителен. Палец Грима остановился. «Ты закончил приготовление?» «Да, сэр. Моя семья уже подготовила все необходимые ресурсы для церемонии. Весьма вероятно, что на следующей неделе я попытаюсь продвинуться». Грим помолчал. В его черных глазах вспыхнул синий свет. Он просканировал атрибуты Кадара. «Кадар, псевдоадепт, мужчина, врожденное сродство, темные элементы, атрибуты, сила 0.3, ловкость 0.4, телосложение 0.4, дух 0.9». Кадар был старшим из учеников Грима, и тем, кто вел себя как дворянин. У него было впечатляющее прошлое. Его семья владела обширной территорией, которая простиралась более чем на 50 километров где-то в центре континента. Клан Саруба приобрел богатство этой семьи и нанял у них много учеников с потенциалом. Его семья считалась одной из подчиненных сил клана Саруба. Тем не менее, его превосходное происхождение не обеспечило ему удачи. Прошло 13 лет с тех пор, как Кадар стал псевдоадептом. За это время он уже однажды попытался провести церемонию продвижения. К сожалению, он потерпел неудачу. Его атрибуты, казалось, достигли необходимых требований для проведения церемонии продвижения, но Грим понял, что жизненная аура была тускло-серого цвета. Это означало, что жизненная сила, потерянная на предыдущей церемонии, не полностью восстановилась. Чип подсчитал, что у Кадара будет не более 16% шансов на успех, если он попытается продвинуться в нынешнем состоянии. Грим очень хорошо знал, что значит продвигаться. Процесс сформирования ядра сознания был длительным. Первоначальное потребление энергии опиралось на энергетические резервы субъекта, и если энергетические резервы были недостаточными, то церемония начинала опираться на врожденный потенциал субъекта. Если даже врожденного потенциала недостаточно, то сжигалась жизненная сила. Именно поэтому Кадар потерял огромный потенциал во время последней неудачи, а также большую часть своей жизненной силы. При надлежащем уходе, у него не было бы проблем прожить еще 70 или 80 лет. Тем не менее, если он попытается продвинуться в таком состоянии, то, скорее всего, он исчерпает всю свою жизненную силу и умрет. 16% успеха. Это рассчитал Чип после анализа каждого аспекта. Даже сам Кадар, возможно, не знал своего успеха с такой точностью. Он лишь смутно представлял, что может потерпеть неудачу. Конечно, самой высокой возможностью было желание самого Кадара попытаться продвинуться вперед, независимо от того, насколько плохи его шансы. В конце концов, в этом мире, где адепты правят остальным народом, псевдоадепты все еще слишком низки в положении. Они стискивали зубы и прорывали барьер за барьером, или умирали по пути. Грим колебался. Кадар, решивший навестить его перед церемонией продвижения, намеревался попрощаться с ним. Если это его личный выбор, слова Грима только ослабят его волю. Почему бы не позволить ему бороться за эти 16% со всем, что у него было? Грим опустил голову, прежде чем вытащить нефритовое зелье. Он передал его Кадару. «Возьми, это пузырек с высококачественным зельем жизни. Выпей его во время церемонии продвижения, если почувствуешь, что больше не можешь держаться. Это может помочь. Такие высококачественные зелья стоили 1000 магических кристаллов. Целебные зелья, используемые исключительно адептами. Фактически, они почти никогда не появлялись на рынке. Даже обычный адепт хранил бы такое лекарство. Если бы у Грима не было квалифицированного подчиненного мастера зелий, такого как Гаргамель, даже у него были бы проблемы с покупкой такого зелья». На лице Кадара всплыла благодарность. Он молча принял подарок и поклонился Гриму, прежде чем выйти из комнаты. Вероятно, в этот момент он видел Кадара в последний раз. Башня судьбы. Большие двери медленно открылись. Алиса шагала по коридору в своем длинном фиолетовом одеянии. Волшебная фея Хелен была похожа на ворчливую домохозяйку, постоянно летающую вокруг ушей Алисы и сообщающую о разных вещах. За Алисой тянулись скопления звездного сияния, образуя красивый пояс звезд. Все ученики, встречавшие ее по дороге, расступались и поклонялись ей. Они держали в руках магические фолианты. Было очевидно, что они спешили в магический зал на занятия. Кто сегодня читает лекцию? Снежный лотос или Катрина? Алиса вдруг указала на ученицу и громко спросила. Ученице было всего 9 лет. На ней был короткий белый халат. Она держала в руках удивительно толстый том с названием «Основные дискуссии по астрологии». Ученица была слишком мелкой. Вот почему вид ее, идущей по коридору с книгой в половину ее размера, так привлекал внимание. «Леди Алиса, сегодня лекцию читает мисс Катрина». Лицо маленькой ученицы покраснело, возможно, потому, что она впервые заговорила с кем-то столь известным, как сама ведьма судьбы. На ее слегка веснушчатом носу были видны крошечные капельки пота. Катрина была странствующей ведьмой. Несмотря на то, что ее способности были довольно средними, у нее были прочные основы для ведьмы первого класса. Алиса также не могла позволить себе роскошь выбора. Она принимала всех, кто приходил присоединиться, независимо от того, кем они были, и назначала им обязанности в башне судьбы. «Как тебя зовут?» Алиса вдруг заинтересовалась этим нервным маленьким ребенком. «Меня зовут Тиффани». Глава 435. Тиффани родилась в регионе Верн. Верн был одной из традиционных территорий ведьм холодной зимы. Будучи одной из первых учениц ведьм, посланных в башню судьбы, Тиффани была похожа на остальных. Она обладала слабым потенциалом и была слишком молода. При этом башне судьбы потребуется гораздо больше времени, чтобы обучить этих учеников, прежде чем их можно будет отправить на управление ресурсными участками и активами. Эти земли и участки ресурсов останутся в руках различных ветвей. Это косвенно препятствовало скорости, с которой ветвь судьбы могла расширяться. Конечно, это было известно как открытый заговор. Алиса ничего не могла сделать в ответ на эту ситуацию, даже точно зная, что происходит. У нее не было ни влияния, ни власти, ни даже кого-то сильного, кто поддержал бы ее. У нее был только титул лидера ведьм судьбы. Кроме единственной башни и двух спутников, которые вместе с нею прошли через огонь и воду, у Алисы ничего не было. Возможно, это была одна из главных причин, по которой законы судьбы выбрали именно ее. «Следуй за мной, Тиффани». Алиса наклонилась и погладила гладкое личико девочки. «Возможно, у меня есть для тебя задание». Девочка поморгала немного, а потом пришла в себя. Она крепко схватила толстый том в руке и последовала за Алисой. Опасность, окружающая огненный трон, возрастала с каждым днем. Наемники и искатели приключений стали гораздо осторожнее с тех пор, как кто-то заметил признаки магических существ на севере. Несмотря на то, что огненный трон выдал несколько миссий с высокой наградой, исследовать деятельность магических существ, немногие осмелились отправиться на север. Все больше и больше адептов и учеников приходили к огненному трону, так как он стал одним из мест для миссии Жентарима. Они составляли отряды из 3-5 человек и ходили в северные леса, где деятельность магических существ становилась более частой. Иногда они приносили тревожные новости. По существу, они подтвердили, что около огненного трона было около 7 магических существ. В частности, трехголовая демоническая гончая, Медуза и король Виверн были опытными магическими существами, которые жили здесь более 100 лет. Пылающие тигры, гигантские слоны, двухголовые огры и пчелолюди Аба были новыми племенами, переселившимися из глубин Черного леса. Пылающие тигры – огненные магические существа с хвостами, сверкающими золотым пламенем. Их когти и клыки наносили вторичный урон от огня. Их мощные хвосты также ничем не отличались от огненного хлыста. Их преимуществом была скорость, ловкость и свирепость. Единственным недостатком было отсутствие дальних атак. Гигантские слоны были в несколько раз больше обычного слона. Зрелые особи обладали потрясающим телосложением и ужасающей силой. Однако у них не было других магических средств нападения. Они походили на адептов по очищению тела. Все их магические силы шли на укрепление тела. Они считались исключительно дикими тварями. Они всегда были авангардом. Человеческие стражи ничего не могли с ними поделать. Оборона и стены не могли сравниться с их тараном. Двухголовые огры были мутантами среди огров. Обычные огры были высокими, могучими и обладали превосходной силой. Тем не менее, они считались обычными лесными существами, а не частью магических существ. Но как только число огров достигало 100 человек, существовала высокая вероятность рождения мутанта с двумя головами. Обычные огры не имели никакого отношения к магии и были немы как кирпич. Интеллект целого племени примерно равнялся интеллекту 3-летнего ребенка. Тем не менее, двуглавые ограждались с завидной сверхъестественной силой. Они могли получить доступ к необходимым знаниям и навыкам, используя наследие родословной. Именно так они овладели способностями к заклинаниям. Тем не менее, магические силы, которыми они обладали, были элементарными и ограниченными. Они были либо усилением и вспомогательными заклинаниями, которые увеличивали атрибуты, либо жестокими заклинаниями молнии. По правде говоря, один двухголовый огр был легкой мишенью, однако все было иначе для двухголового огра с подчиненными. Ему нужно было лишь наложить заклинание кровожадного берсеркера на своих подчиненных, и вскоре более сотни мускулистых монстров будут преследовать врага с каменными молотами и палками до края земли. Пчелолюди Аба были еще хуже. Никто бы не хотел себе такого врага. Никогда. Они не бросали вызов соперникам из-за своей доблести. Вместо этого они плодились с неестественной скоростью. Пока в лесу достаточно обычных форм жизни, пчелолюди Аба могли производить потомство с феноменальной скоростью. Это было похоже на мухлёж. Их численность была часто пропорциональна еде в месте, где они жили. Если они оказывались в ситуации, когда было больше пчелолюдей, чем пищи, они быстро разделялись и основывали новые гнезда. Гнездо часто начиналось с одной королевы Аба и 20 пчелолюдей. Тем не менее, как только они обосновывались в новых домах, их число взрывалось с экспоненциальной скоростью. Индивидуальное боевое мастерство пчелолюдей Аба было сравнимо с начинающим учеником. Они выглядели как смесь эльфа и пчелы, и у них был приличный интеллект. Пчелолюди Аба имели 4 конечности, как у человека, но на каждой только по 4 пальца. Жесткие, как сталь, волосы покрывали все тело с черными или желтыми пятнами по краям. Их лица были такими же красивыми, как у эльфов, но с черными сложными глазами и длинными антеннами на макушке. Конечно, как и пчелы, они обладали полупрозрачными крыльями, но их скорость и высота полета значительно уступали реальным летающим насекомым. Их основной боевой тактикой было летать в воздухе, бомбардируя противника ядовитыми копьями и стрелами. Если они подлетали ближе, то стреляли ядовитыми жалами из хвостов. На небольшом расстоянии их жала были не слабее зачарованного оружия. Наиболее существенным преимуществом было их число. Даже если по отдельности они были столь же сильны, как начинающий ученик, они все равно представляли угрозу для адепта, если их число было достаточно велико. Такие племена магических существ были проблемными врагами. Следовательно, адепты, тренирующиеся вблизи огненного трона, должны были ограничить диапазон своей активности до 25 километров. В конце концов, это был радиус, охватываемый башней. Скорость, с которой поглощался элементий, был в несколько раз быстрее, чем в других местах. Магические существа никогда не поселятся поблизости от этого места. Так образовался относительно безопасный вакуум. Ученики башни часто выходили на охоту. Они ныряли глубоко в охотничьи угодья магических существ, чтобы преследовать изолированных зверей. Конечно, обмен жизнями шел в обе стороны. Деятельность человеческих учеников привлекла множество плотоядных зверей. Обе стороны сражались изо всех сил. За день случались одна или две запланированные засады. Обе стороны несли огромные потери в ходе этого процесса. Тем не менее, ученики имели преимущество. В конце концов, позади них стояла ужасающая башня адепта, которая могла отражать атаки десятков тысяч магических существ. Огненный трон. Огненный трон сформировал группу стражей, состоящую из мантикор, демонов-птиц и демонов-змей. Эта группа непрерывно патрулировала окрестности огненной пещеры. В тот момент, когда ученик сталкивался с опасностью, нужно было лишь послать сигнал, и ближайшая команда охраны немедленно направлялась на подкрепление. Сотрудничество стражников и учеников заставило магических существ, собравшихся на севере, попадать в засаду. Многие ученики получали подготовку, которую они искали, и получали много редких ресурсов. Если эта ситуация сохранится, скоро огненный трон получит зрелую группу учеников. Эти ученики никогда бы не заподозрили, что за кулисами боя скрываются секреты. Ужасающий Гаргамель, который всегда зловеще улыбался на втором этаже башни, был настоящим вдохновителем. Гаргамель был тем, кто выдавал большую часть штурмовых миссий ученикам, в то время как получал подробную информацию со стороны магических существ. Он был похож на странного старика, играющего в шахматы с самим собой, изо всех сил старающегося распределять ресурсы башни по оптимальным позициям. Опасные миссии попадали чужакам, в то время как щедрые и менее рискованные миссии отправлялись ученикам их башни. Целью атак учеников почти всегда были новые племена магических существ. Унгуджа и Дана, тайно преданные Гриму, стали шпионами. Хотя они симулировали конфликты с учениками, они спокойно брали под контроль земли новых племен. Число членов их племени неуклонно росло. С другой стороны, истинный владелец огненного трона, всемогущий пламенный демон, полностью отказался от игр по управлению силами башни. Он оставил все на Гаргамеля и посвятил себя долгому и трудному путешествию по закалке своего духа и улучшению своих сил. Это потому, что он видел истину этого мира такой, какой она была. Мир адептов был жестоким миром, где господствовала индивидуальная власть. Первым и главным фактором, определившим положение адепта, была его собственная сила. Влияние адепта шло уже после. Если новичок-адепт вроде него хотел утвердиться, единственным способом было сокрушить конкурентов с более высоким уровнем и силой. Управление собственной силой должно было облегчить и сделать более доступным процесс получения ресурсов. Глава 436. Контракт Грима с кланом Саруба был заключен на 100 лет. Сейчас он находился на 10-м году службы, и период его защиты как новоиспеченного адепта, наконец, истек. Теперь он был официальным адептом клана. Прибыли обязательные миссии клана. Как и предупреждал Эмирил, Грима отправит в Гилниас, ближайший к зоне конфликта город. Там была шахта Саруба, известная как шахта Железного кольца, славившаяся производством высококачественных лунных камней и благородного топаза. Конечно, один из ресурсных участков второго класса был неподалеку. Это была одна из целей защиты дислоцированного адепта. Согласно прошлым конвенциям, Грим, как адепт, посланный кланом, должен был обеспечить безопасность этих двух мест. Другая специализированная группа псевдоадептов и продвинутых учеников будет отвечать за их ежедневное производство. Гриму не нужно было оставаться там, чтобы охранять эти места. Однако если ресурсный участок и шахта столкнутся с серьезной проблемой, с которой ученики не могли справиться, Грим, как адепт, должен был изгнать или убить противников, которые угрожали сбору ресурсов. Поэтому Грим обычно мог наслаждаться жизнью в оживленном и шумном городе Гилниас. Повседневными проблемами будут заниматься ученики, отвечающие за безопасность. Адепты часто считали такие миссии приятным поручением, не считая относительного отсутствия свободы. В конце концов, управляющие и местные дворяне будут стараться изо всех сил развлекать такого адепта, как Грим. Если он хотел, Грим мог наслаждаться бассейнами вина и плотскими удовольствиями на ежедневной основе. Время от времени управляющие ресурсными участками и шахтами предоставляли бы дополнительные ресурсы. Это были негласные правила и считались частью основного благосостояния адепта. Однако все это происходило обычно. Нынешние обстоятельства были необычными. Не так давно ученик-капитан шахты Железного кольца, псевдоадепт по имени Сак, столкнулся с псевдоадептом клана Аки, когда вышел собирать ресурсы. Сак случайно убил своего противника. Этот инцидент вызвал все накопившиеся обиды между Саруба и Аки. Конечно, лидеры обоих кланов начали тайную связь вдали от глаз общественности. Вероятно, они обсуждали вопросы мести, компенсации и тому подобное. Однако, учитывая характер Саназар, как она могла легко поддаться условиям Аки и передать Сак, компенсируя им ресурсы. Несмотря на то, что ассоциация Жентарим строго запрещала убийство между адептами, старейшины ассоциации были готовы закрыть глаза, если у кого-то был хороший повод совершить убийство. Они не стали бы вмешиваться в дела двух адептов. Учитывая напряженную ситуацию вблизи Гилниас, им нужен был боевой адепт, чтобы держать все под контролем. Сюда назначили Грима. Клан Саруба дал ему 20 дней, чтобы подготовиться. Если бы Грим не приехал в Гилниас через 20 дней, управляющим клана Саруба, адепт второго класса сэр Фюгин поговорил бы с ним по душам. Вопросы безопасности башни Грима не поднимался. Территория клана Саруба была обширна, а Грим выбрал первобытный участок Черного леса в качестве места для своей башни. Это действие вызвало недовольство среди высшего руководства клана. На этот раз обязательная миссия явно была своего рода предупреждением. Обычный адепт имел от двух до трех вариантов обязательной миссии. Он мог свободно выбрать задачи по своему вкусу и графику. Миссии по размещению обычно занимали 2 года. После этого адепты могли сами распоряжаться своим временем. К сожалению, это была обязательная миссия, которую леди Саназар лично поручила Гриму. У него не хватило смелости пожаловаться. После того, как Грим получил приказ от клана, Ему оставалось лишь сделать все возможное, чтобы уладить внутренние дела своей башни. Вероятно, он уедет на довольно длительный срок. Он должен был заранее обсудить и урегулировать вопросы безопасности и внутреннего развития башни. Более того, он должен устранить потенциальные угрозы башни. Гигантские слоны были территориальными созданиями. Они постоянно патрулировали свою территорию. Любые доминирующие формы жизни, которые вошли на их территорию, сталкивались с безумными и безжалостными атаками. По сравнению с этим более слабые формы жизни даже не привлекали внимания. Вот почему было почти невозможно найти других существ на территории слонов. Черный лес окутала завеса ночи, древние и массивные деревья раскинулись по земле, как бескрайнее море. Каждое дерево было несколько десятков метров в высоту, густая листва полностью покрывала землю. Все, что летело сверху, не могло увидеть то, что происходит внизу. Под покровом ночи Грим выскользнул в сторону территории гигантских слонов. Он ехал на спине лидера мантикор и полагался на информацию, предоставленную Унгуджи. Когда полог закрыл землю, даже Гриму было трудно увидеть и почувствовать, что находится под листьями. Тем не менее, находясь над морем деревьев, Грим мог уловить движение на верхушках деревьев. Лидер мантикор широко раскрыл крылья и полагался на ветер, чтобы скользить над деревьями. Грим огляделся вокруг и быстро обнаружил несколько странных явлений в горном лесу. Казалось, какой-то огромный зверь бежит по лесу, врезаясь в деревья и заставляя их трястись. Грим слегка похлопал лидера мантикор. Он сразу понял и развернулся. Когда они были почти на месте, лидер мантикор сложил крылья и повернул тело вниз. Он снова расправил крылья, только когда влетел в лес. Время от времени он останавливался на ветке дерева и осматривал таинственный лес. Территорию патрулировал гигантский слон. Внезапно он поднял свой длинный хобот. Его огромное тело повернулось с невероятной ловкостью, налитые кровью глаза остановились на пятне в темноте. Там он мог слабо ощущать опасную ауру. Слон поднял толстую переднюю лапу и топнул. Его толстый хобот раскачивался слева направо, ударяя по деревьям поблизости. Два остро изогнутых бивня терлись о древние деревья. Кора разлетелась, обнажая белую древесину. Как территориальное существо, слон ревел и пытался запугать врага. Если бы существо в темноте ушло, слон бы притворился, что ничего не видел. Однако противнику было все равно. Он не только не ушел, но даже направился к слону. Разгневанный слон без колебаний выдвинул смертный приговор. Он опустил голову и указал клыками на противника, прежде чем ринуться к нему. Противником был человек в черной мантии. Его окружал элементи. Эти детали позволили слону узнать в злоумышленнике адепта. Лидер слонов знал, что поблизости была возведена башня адепта. Однако он упорно цеплялся за идею о том, что ни одна из сторон не вступит в конфликт. За это время многие окружающие магические существа перешли на их сторону. Тем не менее, лидер не позволял подчиненным без причины покидать их территории. К сожалению, все его усилия были напрасны. Он не пошел искать неприятности у адепта, зато адепт пришел искать неприятности здесь. Лидер слонов был подобен движущейся горе плоти. Он опрокинул два или три массивных дерева, которые стояли на пути, и с неудержимой силой двинулся к Гриму. Грим поднял голову под черной мантией. Два красных огонька светились из-под тени его капюшона. В левой руке он держал посох, а правую вытянул. Из его ладони вырвался сверкающий красный поток огня. Огонь прорезал расстояние в 30 метров и ударил по черепу гигантского слона. В лесу раздался звук горящей плоти. Вокруг слона появилось силовое поле, препятствующее потоку огня. Затем его массивное тело пронеслось мимо того места, где был Грим. В воздухе взорвалось большое скопление пламени. Хрупкое тело Грима исчезло и появилось на широких плечах зверя. В его ладони формировался огромный огненный шар магмы. Он швырнул шар в голову слона и снова исчез в огне. Бум! Прогремел взрыв. Ударная волна пламени опустошила лес. Море огня поглотило пространство в 30 метров в диаметре. Глава 437. Ночь. На территорию гигантского слона вторгся адепт. После жестокой битвы, пяти смертей и тяжелых ран со стороны лидера слонов, им, наконец, удалось прогнать огненного адепта. Тем не менее, когда на следующую ночь магические существа Черного леса начали свою неторопливую деятельность, ужас снова снизошел. Кувалдахилл, населенный племенем из ста агров, был подожжен. Кровавая битва продолжалась всю ночь. Когда наступил день, твари были потрясены, обнаружив, что кувалда Хилл сгорел до неузнаваемости. Лидер агров, двухголовый огурзак, был в ярости. Если бы не совет трехголовой демонической гончей Унгуджи, это привело бы всех его подчиненных к башне. Нельзя винить Зака за его гнев. Прошлой ночью этот бесстыжий адепт даже не коснулся земли. Он летел на мантикоре и с высоты нагло начал опустошать логово агров огненными заклинаниями, как если бы он был ребенком, заливающим муравейник кипятком. Взрослые агры умели рыть пещеры в горах и использовать их в качестве укрытия от постоянно меняющейся погоды. Тем не менее, большинство знали только, как установить временные палатки и лачуги в качестве домов. У них не было эффективных средств нападения на врага сверху, особенно на огненного адепта. Агры могли только прикрывать головы и бросать камни в противника. Единственным, кто обладал магической силой среди агров, был Зак. Однако он знал только заклинание кровожадного берсеркера и не владел заклинаниями молний. Следовательно, у него также не было выбора, кроме как проклинать и ругаться, столкнувшись с такой сложной ситуацией. Бомбардировки превратили Кувалдахилл в Мусорхилл, и без того редкие деревья были сожжены. При этом погибло не так много агров. Некоторые обожглись, другие надышались дыма. С их регенеративными способностями агры смогут оправиться от таких травм менее чем за день. Две ночи подряд адепты нападали на два племени. Эти события, несомненно, поставили остальных магических существ в тупик. Как они и ожидали, на третью ночь напали на короля Виверн. Никто не знал, какой трюк использовал проклятый адепт, но он смог пробраться под утес, где жил король Виверн, и установил там много алхимической взрывчатки. Затем он использовал один огненный шар и обрушил половину утеса. Это хитрое действие привело к тому, что многие виверны потеряли свои дома, и это также разозлило магических существ в этом участке леса. Они собрались вместе и проклинали адепта. Многие хотели еще раз напасть на башню и изгнать адептов со своей земли. Однако сдержанный Унгуджа только качал головой. Он написал последнее нападение с лицом, полным печали и трагедии. Гигантские слоны, которые были массивными холмами плоти, немедленно изменили свое мнение, когда услышали, что башня находится под землей. В лесу они были сильными и непревзойденными, но они не могли добраться до базы противника, если она была под землей. Что им было делать? Копать туннель, чтобы атаковать башню? Пылающие тигры и пчелолюди Аба были достаточно малы, чтобы попасть под землю. Тем не менее, они тоже сразу же передумали, как только Унгуджа описал море лавы, которое затопило их армию. У них не будет гигантских слонов и агров в качестве мясных щитов. Эти магические существа не настолько глупы, чтобы пускать членов своего племени в башню адепта. Однако если они не покончат с башней, то ничего не смогут поделать с безрассудными засадами адепта. Лидеры магических существ собрались вместе и начали это обсуждать. Тем не менее, они не могли найти разумное решение вопроса. «Заткнитесь все, заткнитесь!» Из темноты, покачивая стройными бедрами, вышла Дана Медуза. «Если мы собираемся сражаться, то давайте. Если мы собираемся убивать, вперед. Если у вас кишка тонка искать отмщение в человеческой башне, то хотя бы пошлите своих заблокировать вход и заставить их вести переговоры с нами». Переговоры? На мордах лидеров магических существ появилось замешательство. «Да, переговоры». Дана выпрямила хвост и стала выше, так как никто не осмеливается драться. «Тогда мы будем вести переговоры. Этот лес достаточно широк. Нет необходимости истреблять друг друга. А что, если адепт не согласится говорить?» Королева Аба была единственной женщиной в племени пчелолюдей. Она прибыла сюда с несколькими членами своего племени, но их численность еще не превысила 100 человек. В настоящее время они были самыми слабыми из всех магических существ. Следовательно, они не осмеливались начинать какие-либо конфликты без уважительной причины. «Если он не хочет говорить, мы заставим». Дикость, присущая только магическим существам, промелькнула на красивом лице Даны. «Может, мы и не осмелимся напасть на башню, но мы можем запечатать вход. Если адепт отклонит нашу просьбу о переговорах, мы будем блокировать ему вход. Я не верю, что они могут продержаться долго без поставок извне». Магические существа долго думали, прежде чем согласиться. Однако когда речь зашла о том, кого послать в качестве их представителя, на их лицах вновь появился страх. Ни один из них не доверял человеческому адепту. Адепта веселили убийства. Разве это не то же самое, что послать ягненка в пасть волку? Дана снова вышла вперед. «Я придумала это. Позвольте пойти мне». Красивые глаза Даны огляделись, но для меня слишком опасно идти одной. Кто может пойти со мной?» Король Виверн Ракт почувствовал страх и холодный пот по всему телу, когда взгляд Медузы упал на него. У него было ощущение, что его жизнь подойдет к концу, если он добровольно пойдет на это. Некоторые из лидеров магических тварей использовали всевозможные предлоги, чтобы отказаться от своих обязательств. В конце концов, дело перешло к несчастному Унгудже. В последней войне он потерял одну из голов. Во время отдыха, на месте главной головы появилась выпуклость. Казалось, он вернет себе титул трехголового демона через пару месяцев. Тем не менее, сейчас это был самый слабый лидер магических существ, кроме королевы Аба. Таким образом, под убеждением лидеров магических существ, у него не было выбора, кроме как принять эту задачу. Конечно, все это время на его морде была горькая улыбка. Ночь. Дана и Унгуджа обошли лагерь наемников и остановились у единственного входа в пещеру огня. Наконец, им удалось остановить адепта, который собирался уходить. Это был владелец башни, Грим. Далее последовали напряженные переговоры. Несколько разведчиков других лидеров тварей появились в лесу неподалеку. Адепт, наконец, был вынужден подписать временный пакт о перемирии. Башня адепта не должна была расширяться в течение следующих 2 лет. Любому из адептов, принадлежащих огненному трону, было запрещено входить на территорию магических существ. В обмен, лидеры магических тварей признают существование огненного трона и передадут окружающий 10-километровый район под юрисдикцию башни. Их лидерам не разрешалось пересекать границу и похищать подчиненных башни. Им также не разрешалось нападать на людей, находящихся в безопасной зоне башни. Этот пакт был простым, но он, безусловно, выражал нежелание обеих сторон обострять конфликт. Ограничения и правила соглашения распространялись только на магических существ уровня лидера и адептов башни. Об обычных тварях и учениках не было ни слова. Это также была подготовка к конфликту, который, вероятно, возобновится в будущем. Этот пакт получил поддержку всех магических существ. Все они верили, что он эффективно ограничит башню. Они решили, что это практически выгнало человеческих адептов из Черного леса. Что касается наемников и учеников, так же, как они охотились на зверей и магических существ, магические существа взволнованно ждали шанса преследовать их. Грим, с другой стороны, втайне испытал облегчение. Создание безопасной зоны повысит имидж и престиж огненного трона в глазах наемников и чужаков. Закон, которому должны следовать даже магические существа, несомненно, был впечатляющей новостью. Люди лучше всего использовали правила против магических существ в свою пользу. Безопасность огненного трона возрастет в несколько раз, как только этот пакт ограничит передвижение лидеров магических существ. Грим отложил свои заботы и мог покинуть огненный трон. Однако перед отъездом ему пришлось передать большую часть контрольных полномочий Гаргамелю. После строгого процесса передачи власти Гаргамель по существу обладал властью над всей башней. Кроме комнаты Грима на 4-м этаже и всего 5-го этажа, Гаргамель мог посещать всю башню. Грим верил, что огненный трон в хороших руках. Ева тайно помогала Гаргамелю вместе с Унгуджей и Даной, их 2 шпионами. Не говоря уже о том, что на 5-м этаже была построена небольшая телепортационная система. Если что-то случится, Грим сможет вернуться сюда в течение нескольких минут, если будет готов заплатить за телепортацию. После необходимых приготовлений он отправился в город Гилниас. Он привел с собой Сабрину и Беллиса, начинающего ученика, которого рекомендовал ему Гаргамель. Глава 438. Город Гилниас. Небольшой город с населением в 10 тысяч человек был ничем по сравнению с городами в центре континента. Здесь не было многоцелевой башни адепта, только каменная башня. За последние годы адептов клана Саруба стало меньше. Большая часть их сил была собрана на основных территориях. Например, каменная башня в Гилниасе не видела адепта 37 лет. Ввиду отсутствия технического обслуживания внешние стены покрылись виноградными лозами. 2-метровый железный забор был ржавым и имел отверстия, достаточно большие, чтобы в них мог пролезть человек. Сад был заброшен. Остался высохший пруд и сорняки на клумбе. Увядшие листья и грязь покрывали каменную дорожку. Это опустошающее зрелище предстало перед Гримом, когда его черная карета остановилась перед садом. «Сэр, почему бы нам сначала не найти гостиницу, пока не наймем людей, чтобы убраться здесь?» Внешность Сабрины была немного странной, поэтому она всегда закрывалась черным халатом. Она говорила, помогая Гриму спуститься с кареты. Беллис взял на себя роль конюха. Теперь он стоял рядом с Гримом, почтительно кланяясь и ожидая приказаний. Грим был одет в черную мантию адепта. На ткань не было наложено никаких мощных заклинаний, но у нее был элементарный энергетический щит. Держа пламя разрушения, Грим вошел в сад. Когда он проходил мимо садовых ворот, он почувствовал слабый зондирующий поток. Хаэм, здесь все еще были магические сооружения. Грим с сомнением шел вперед. В этот момент лоза, переплетенная с другой лозой, внезапно ожила и отползла. Грим ритмично постукивал посохом по каменной дорожке, прогуливаясь среди сорняков и лиан. Иногда ему попадались кости. Рядом с трупами были видны сломанные кинжалы и гнилые веревки. Это грабители, которые положили глаз на богатство адепта. Эти невежды не знали ужаса адепта. Даже если эта башня была в аварийном состоянии, это все равно не то место, куда могли ступать такие смертные, как они. Посадка магических лоз и кровососущих растений возле их домов была популярной защитной мерой, используемой многими адептами. Эти магические растения были не только кровожадными, они также обладали выносливой жизненной силой и не погибали без регулярного ухода. Для простого человека эти плотоядные растения были столь же ужасны, как и магические существа. Для адептов они были симпатичными сторожевыми псами. Грим появился перед дверями башни. Он постучал в тяжелую дверь, и на ней появилось лицо старика. «У тебя есть 5 секунд, чтобы произнести пароль или столкнешься с наказанием адептов. Свет Еру». «Правильно. Добро пожаловать, сэр». Адепт-слуга исчез. Двери со скрипом открылись. «Сабрина, возьми мой жетон и активируй ядро под башней. Беллис, сходи к управляющему этим местом. Я хочу, чтобы они доложили мне о ситуации». Отдав приказы, Грим начал осматривать башню. Здесь было 3 этажа. На первом жили ученики и слуги. На втором располагались простая библиотека и алхимическая лаборатория, а на третьем покой адепта. Винтовая лестница в углу соединяла 3 этажа. Нетрудно было сказать, что это место в последний раз было домом несколько десятилетий назад. Башня имела защитные меры. Даже если время от времени приходили ученики пополнять запас магических кристаллов, энергетический бассейн оставался в состоянии истощения. Годы коррозии сделали большинство сооружений бесполезными. В некоторых комнатах выросли виноградные лозы. Это место нуждалось в тщательной уборке. Грим толкнул деревянную дверь и вошел в спальню. Стол, стул и деревянная кровать. Грим подошел к деревянному столу, вытер толстый слой пыли и обнаружил строчку странных слов, напоминающих магические узоры. «Да пребудет со мной смерть». Власти Гилниаса немедленно прислали человека, узнав о прибытии Грима. Они прибыли меньше чем через полчаса. В тусклом зале на первом этаже большая часть гнилой и древней мебели была убрана. Сюда временно поставили красивый обеденный стол из краток селанодревовидного. Грим небрежно откинулся на спинку стула, наслаждаясь восхитительным фуа-гра и оценивая улыбающегося виконта Альвара. Виконт Альвар был управляющим, назначенным кланом Саруба. Он был властелином города Гилниас. Виконт держал в руках толстую стопку пергамента, сообщая о развитии города в последние годы. Грима эта информация совершенно не интересовала, но он не перебивал. В конце концов, они оба ждали настоящих звезд сегодняшнего вечера. Час спустя, когда голос Виконта Альвара начал болеть от чтения, снаружи башни раздался звук копыт. Вошли 2 измученных ученика. Это были 2 ученика капитана, которых клан Саруба разместил в шахте и на ресурсном участке. Ученик, работавший на шахте Железного кольца, был псевдоадептом по имени Юрий. Он занял должность смутьяна Сака 2 месяца назад. Учеником, размещенным на участке 2-го класса, был парень по имени Морс. Он тоже был псевдоадептом. Улыбающийся Виконт Эльвар тут же отступил в сторону. 2 псевдоадепта, возможно, были размещены вдали от штаб-квартиры, но они слышали о пламенном демоне. Таким образом, они сразу же поклонились и поприветствовали Грима. Грим подавил мысль запугать этих троих, когда увидел, что все они относятся к нему с уважением. Он начал расспрашивать учеников о текущей ситуации. «У меня все в порядке. На участке 23 ученика и 17 слуг. Я уже запретил им выходить». Морс подобострастно улыбнулся. «Сэр Грим, ваши 2 ученика отчитались в прошлом месяце. Я уже договорился, чтобы они остались во внутреннем дворе». Грим молчал. За несколько месяцев до этого 3 из 4 продвинутых учеников Грима были посланы сюда кланом. Так что, будь то по официальным делам или из-за неприятностей, которые он доставил своим людям, Грим должен был приехать сюда. Он должен был защитить этих несчастных подчиненных, которые стали жертвами предупреждений клана против него. Ко мне тоже прибыл продвинутый ученик. Я устроил его в качестве надсмотрщика. Работа немного тяжелая, но проблем с безопасностью нет, поспешно объяснил Юрий ситуацию со своей стороны. Затем на его лице промелькнуло сомнение. Несколько дней назад из шахты кто-то пропал. Хотя мы не нашли никаких улик, я подозреваю. Виконт Альвар, вы живете здесь уже 12 лет. Не обнаруживали подозрительных личностей за последние несколько дней? Грим только что прибыл и ничего не знал об обстоятельствах, которые здесь сложились. Вся его информация в настоящее время основывалась на словах этих троих. Сэр, как вы знаете, в городе Гилниас нет достойных ресурсов адептов. Поэтому адепты здесь – редкость. Тем не менее, здесь остались несколько учеников. Я послал людей, чтобы шпионить за ними. Ничего необычного не произошло, Виконт Эльвар нахмурился и описал все, что знал. «ММ, вы, люди, должны сотрудничать. Юрий, Морс, держитесь крепче за свои территории. Убедитесь, что врагу не удастся проникнуть внутрь. Альвар, приложите больше усилий для наблюдения за районом. Присылайте любую информацию, которую получите. Я пока останусь в каменной башне, сэр. Эта башня не чистилась несколько десятилетий. Не желаете в мой замок отдохнуть несколько дней, пока люди приводят это место в порядок?» На лице Альвара была заискивающая улыбка. «Город Гилниас может и маленький, но дворяне здесь уже слышали о вас. Все они ждут, когда вы почтите их визитом. А не хотели бы вы?» На лице Альвара появилась намекающая улыбка, которую узнал бы любой мужчина. «Развлечения будут рассмотрены после того, как все немного устаканится. Единственное, что нам нужно делать сейчас, обеспечивать выполнение обязанностей». Грим спокойно отверг предложение Виконта. Он почувствовал легкое изменение в настроении, когда отклонил приглашение Виконта. Казалось, они были немного разочарованы. Похоже, ученики имели довольно близкие отношения с Костеляном. После их ухода Грим позвал Сабрину и Биллиса. «Найдите комнату на первом этаже и переночуйте там. Без надобности не высовывайтесь». «Понятно?» «Да, сэр». Сабрина и Биллис поспешно поклонились. Почему-то их сердца сжались. Они чувствовали, что сегодня что-то произойдет. Глава 439. С наступлением ночи башню окутала темнота. Сабрина и Биллис, наполнив желудки, спрятались в своих комнатах, решив не выходить сегодня вечером. В темной башне стояла мертвая тишина, только слабый свет пробивался сквозь узкие окна. Замерцала высокая тень. Она проверяла все комнаты в башне. Грим прошел по пустому, узкому и темному коридору. Он держал в руке маленький канделябр, пять свечей которого излучали слабый желтый свет. Этого света было недостаточно, чтобы осветить стены. На самом деле, этого едва хватило, чтобы окутать Грима. Он тихо бормотал себе под нос, медленно продвигаясь по коридору. «Выйди. Самое время выйти. Ты не можешь продолжать прятаться наконец». Деревянная дверь в потайную комнату открылась. Грим небрежно улыбнулся и подошел к двери с канделябром в руке. На полу перед дверью остался черный след. Размер отпечатка был вдвое меньше человеческого. Он выглядел так, будто его могло оставить маленькое существо. Грим постучал по полу посохом. Деревянная дверь распахнулась. Свет от свечей проник в комнату и осветил все, что находилось внутри. Пыльные половицы, гниющая мебель и куча красных деревянных ящиков в углу. Бледно-белый силуэт с длинными волосами стоял в темноте, куда не мог дотянуться свет. Кроваво-красные глаза смотрели на Грима сквозь завесу волос. Мерзкая и леденящая аура заполнила все пространство. Грим невозмутимо вошел. Оставалось все меньше теней. Бледно-белая фигура скорчилась за деревянными ящиками, стеная в леденящей кровь манере. Деревянные двери с грохотом захлопнулись. Грим не мог не повернуться. Но к тому времени, когда он снова посмотрел вперед, женский призрак уже исчез. «Чип, тебе удалось это записать? Что-нибудь нашел?» Грим слегка испугался и начал общаться с чипом. «Обнаружение необычных изменений силового поля. Хозяин в настоящее время находится в радиусе неизвестного силового поля. Неизвестная субстанция загрязнила ментальный поток. Пожалуйста, эвакуируйтесь из источника силового поля как можно скорее. Пожалуйста, эвакуируйтесь из источника силового поля как можно скорее». Даже механический голос чипа колебался к концу его уведомления. Грим никогда не сомневался в разумном суждении чипа. Он махнул своим посохом в тот момент, когда получил предупреждение. Магический огненный шар размером с кулак взорвал деревянные двери. Затем его тело превратилось в сгусток пламени и исчезло. В заброшенном саду возле каменной башни вспыхнул пожар. Через мгновение пламя рассеялось, там появилась высокая фигура Грима. Странный звук хаймэм раздался из темноты на вершине башни. Грим посмотрел вверх, его глаза светились красным. Именно тогда он нашел странное существо, сидящее со скрещенными ногами на вершине башни. Это была хорошенькая лисичка с ярко-желтым мехом и белым шарфом на шее. Она в шоке смотрела на Грима. В лапе мелькнула малиновая руна. По какой-то причине зрение Грима начинало расплываться, когда его дух соприкоснулся с этим потоком. Внезапно он услышал тяжелое дыхание позади себя. Судя по звуку, оно приближалось. Легкий биологический электрический импульс, посланный чипом, немедленно помог Гриму вырваться из иллюзии. Духовная магия. Теперь, когда Грим понял, что происходит, он не смел колебаться. Он воткнул посох в землю, и из кристалла на его верхушке вырвался солнечный луч, выстрелив в сторону странной лисы. Как и ожидалось, с тобой что-то не так. Противостоять иллюзиям, которые я так долго готовила. Хе-хе, сегодня тебе повезло. Встретимся в следующий раз. Лиса махнула хвостом, и заклинание Грима таинственным образом сбилось с курса. Огненный шар не попал в цель. Лиса раздавила алую руну в лапе и исчезла в ночи. Грим не пытался ее преследовать. Такие адепты любили устраивать засады. Преследовать их было бы неразумно. Грим закрыл глаза, чтобы почувствовать, что его окружает. Чип все еще обнаруживал необычное колебание силового поля внутри башни. Казалось, источник силового поля не исчез с уходом врага. Грим был ошеломлен, прежде чем быстро пришел к осознанию. Затем он что-то вспомнил и немедленно вынул три камня Аюн, бросив их над головой. Грим не побоялся силового поля и снова вошел в башню. Через некоторое время пламя взорвалось, и Грим снова появился за пределами башни. Он держал в каждой руке по человеку, Сабрине и Беллису, оба глубоко запертые в иллюзии. Они спали, но их дыхание становилось все тяжелее и быстрее. Грим присел на корточки и попытался окликнуть их, но тщетно. Он распахнул их веки. Глаза Беллиса закатились. Его дух был на грани краха и безумия. Сабрина справлялась немного лучше, чем он, но и долго она не протянет. Грим нахмурился. Несмотря на то, что он утащил их от силового поля, их ментальный поток был слишком сильно загрязнен. Попытка оторваться от притяжения таинственного силового поля своими силами была невыполнимой задачей. Грим больше не смел медлить. Он поставил двух учеников рядом, а затем зажег пламя разрушения между ними. Затем Грим нарисовал в воздухе огненные руны. Посох задрожал, когда из алого кристалла посыпались искры. Эти огоньки упали на двух учеников. Они начали дрожать. Менее терпимый Беллис даже начал кататься в агонии. «Ой, больно! Что это такое?» «Это слишком больно!» Беллис вскарабкался с земли, визжа и плача от боли. Он начал отгонять пламя с тела, как будто только что проснулся. И все же, когда Беллис открыл глаза, он обнаружил, что его тело не тронуто. Пока он растерянно озирался, Сабрина вдруг села. В ее механических глазах светился страшный малиновый свет. Она тут же встала. Ее взгляд упал на Грима. «Сэр, это вы спасли меня?» «Спас?» Беллис, очевидно, все еще не понимал ситуацию. Приходили враги, это был странный адепт, похожий на лису. Он искусен в духовной магии. Даже я чуть не попался. В черных глазах Грима вспыхнул злой огонек. «Разве в башне нет магической защиты?» Сабрина была напугана, как мы попали в засаду. Грим рассмеялся. «Возможно, потому, что против нас работали сами магические массивы». А на лице Сабрины и Беллиса одновременно появилось выражение ужаса. «Если я не ошибаюсь, этот парень давно знал, что мы приедем. Так что они подправили массивы в каменной башне до нашего прибытия. Как они получили контроль над башней, это и не требуется. Большинство оборонительных массивов закрылись из-за нехватки энергии. Ему просто нужно было добавить что-то в массив. Так они узнали, когда мы прибудем, и активировали ядро башни. Более того», Грим прищурился еще больше. «Более того, что?» Беллис не подавил любопытство. «Более того, этот враг очень хитер. Они потратили много усилий, чтобы уничтожить меня. Они тайно вырезали магический символ в моей комнате на третьем этаже и заставили меня прочитать его. Таким образом, они получили доступ к моим координатам души и могли целенаправленно атаковать мою душу. Вы двое не были их целью, просто оказались в башне и пострадали от последствий духовной магии тогда. Сэр, как вы спасли нас. Вы тоже знаете духовную магию? Это была самая важная точка интереса для Сабрины и Биллиса. Хаем, я огненный адепт. Зачем мне баловаться таинственной духовной магией? Грим холодно рассмеялся. Вспомните, как вы освободились от иллюзий, и узнаете. Биллис почесал затылок. Его взгляд стал рассеянным, и он попытался вспомнить, что произошло. Я помню, как столкнулся с ордой ужасающих зомби, когда путешествовал в черном лесу. Их было слишком много, убить их всех было невозможно. В конце концов, у меня закончилась магическая сила, и меня утащили в могилу. На лице Биллиса появился ужас. Как раз когда меня собирались разорвать на куски, массивное скопление пламени упало с небес и зажгло меня. Эти огни сожгли мое тело. Было так больно, что я проснулся. Сабрина слушала рассказ Биллиса, сравнивала его со своим собственным и имела смутное представление о том, что сделал Грим. Огонь сэра пламенного демона имел странную особенность обжигать душу. Она ясно помнила, как в иллюзии ее превратили в пепел странным огнем. Она отлично помнила, как ее тело сжигали. Болезненный опыт, возможно, и спас ее, но это было невыносимое воспоминание. Глава 440. Вчерашний инцидент позволил Гриму понять свои недостатки. Как огненный адепт, он обладал несравненным превосходством и смертоносностью на поле боя. Тем не менее, магия, которую он знал, часто была неуклюжей и менее настроенной на мелкомасштабные поединки с другими адептами. Ему было трудно справиться с этими таинственными заклинаниями. Конечно, если бы он превратился в пламенного демона, увеличение его базового сопротивления помогло бы ему отрицать большинство проклятий и манипулятивных духовных заклинаний. Тем не менее, попытка справиться с такими заклинаниями лоб в лоб с помощью чистой ментальной воли не неограниченной. Если он ошибется хоть раз, то окажется в ужасной ситуации. В прошлом он активировал камни Аюн, чтобы скрыть полноту своих способностей. Однако Грим не смел оставаться самоуверенным после вчерашнего урока. Он немедленно вынул три камня Аюн, и они закружились у него над головой. Красный камень Аюн, возможно, не помог ему защититься от духовной магии, но он давал ему дополнительные 2 очка духа. Это увеличило его сопротивление. Для сравнения, фиолетовый камень Аюн сыграл важную роль в этом отношении. Он мог обеспечить Грима барьером души в 120 очков. Не было никаких шансов, что Гримом будут манипулировать, пока атака противника не превысит этот предел. Не говоря уже о том, что он был огненным адептом со взрывной силой. Если Грим не сможет серьезно ранить противника до того, как они прорвут его духовный барьер, то он заслужит проигрыша. Грим дождался рассвета и подтвердил отсутствие врагов, прежде чем войти в башню, чтобы проверить основной массив. Как и ожидалось, внутри он обнаружил очень хорошо скрытую вспомогательную формацию. Она оставалась в скрытом состоянии, когда функционировал основной массив. Вот почему она не послала ни одного сигнала тревоги. Грим, владелец башни, был тем самым человеком, который активировал этот скрытый массив. Фраза «Да пребудет со мной смерть» была паролем активации для этого массива. Эта фраза одновременно поместила в Грима координату души, о которой он даже не подозревал. Таким образом, действия Грима вызвали неприятности прошлой ночью. Грим неохотно восхитился способностями вражеского адепта. Они действительно были лучшими, когда дело доходило до игры с разумом. Если бы не способность чипа обнаруживать необычные колебания силового поля, Грим все еще был бы в ловушке. Аномалия в каменной башне насторожила Костеляна города Гилниаса. К тому времени, когда Виконт Эльвар добрался до башни с армией городской гвардии почти в 200 человек, все уже вернулось в норму. Затем они очистили скрытый массив и саму башню. Новая мебель заменила все старье внутри. Что еще более важно, Виконт переназначил более 2 десятков слуг, горничных и охранников. Намеренно или нет, каждая из присланных Виконтом Альваром служанок была молода и красива. Была даже пара сестер-близнецов, которым едва исполнилось 14. Многие из этих служанок происходили из знатных семей вокруг города Гилниас. Здесь, однако, они были готовы опуститься до того, чтобы быть скромной горничной, и все это для того, чтобы провести лишнюю минуту рядом с сэром-адептом. Виконт Эльвар даже лично пообещал, что та, кому удастся пробраться в постель сэра-адепта, будет щедро вознаграждена. Дворянская семья, к которой она принадлежит, будет освобождена от налогов на 10 лет. Кроме того, если кому-то удастся зачать ребенка, их семья будет немедленно возведена в одну из 5 больших семей в городе Гилниас. Эта горничная также будет одарена собственной виллой, чтобы наслаждаться роскошью и удовольствием до конца своей жизни. Первоначально все эти дамы верили, что имеют дело с пожилым адептом, годящимся им в дедушки, с морщинистым лицом и сгорбленным телом. В конце концов, рассказы, которыми делились за чаем и пирожными, часто утверждали, что чем сильнее адепт, тем менее человечным он становится. Адепты, которые проводили годы отшельниками в своих башнях, часто были высокомерными, жестокими и извращенными. Длительный срок жизни поселял в них иной взгляд на наслаждение и удовольствие. Обычного полового акта и декаданса уже было недостаточно, чтобы удовлетворить их извращенные умы. Пугающие пытки и мучения ожидали тех, кто пытался предложить себя такому адепту. Некоторые слухи даже утверждали, что злые адепты во время полового сношения превращались в монстров и зверей и убивали своих партнеров в процессе. Вот почему все служанки боялись своей судьбы, когда их отправили в башню. Они боялись, что их тоже ждет такой ужасный исход. В конце концов, они имели низкий статус по сравнению с адептами. Они никогда честно не вступали в контакт с одним из них. Однако, когда дюжина молодых девушек в опрятных униформах впервые увидели великого сэра-адепта, они были шокированы. Грим не был адептом по очищению тела, но обладал мускулистым телом двухметровой высоты, красивыми чертами лица, четко очерченными мускулами, которые не мог скрыть даже свободный черный халат, и длинными, интригующими малиновыми волосами, не спадающими на спину. На подтянутом теле подростка не было ни капли жира. Красивая внешность наряду с небольшой порочностью, смешанной с мудростью адепта, заставила всех девушек увлечься им с первого взгляда. Над ним кружили красивые камни, волшебный том, излучающий свет элементия, и таинственный посох, прислоненный к его сиденью. Все это добавляло больше глубины его личности. Это превратило девушек в потерянных мотыльков, отчаянно желающих броситься в пылающее пламя. Грим предпочел не обращать внимания на маленькие хитрости виконта Альвара, ведь его титул в качестве пламенного демона был достаточно известен во всем клане Саруба, не говоря уже о том, что он был боевым адептом, славящимся своей доблестью. Вполне естественно, что виконт сделал все возможное, чтобы завоевать его расположение. Кто-то вроде виконта Альвара, вероятно, даже не знал о ситуации и внутренних делах клана Саруба. Таким образом, виконт видел только силу Грима и его восхождение, как звезды клана. Он не знал о назревающем конфликте и напряженности между Гримом и старейшинами. Если бы он знал, что назначение Грима сюда было формой наказания и предупреждения клана, он, вероятно, пожалел бы о своих ненужных действиях. Вот почему Грим любезно принял всю доброжелательность Альвара, в то же время втайне развлекаясь ситуацией. В конце концов, он собирался остаться здесь надолго. Не особо плохо, если пара горничных займется его повседневной деятельностью. С другой стороны, его не слишком привлекала перспектива плотских утех. С тех пор, как он стал адептом, Грим улучшил свой дух и силу воли. Все виды низших и мирских желаний больше не контролировали его. Он рассматривал их только как своего рода развлечение в скучном мире. Девушки подошли, вся информация об их физическом и психическом состоянии проецировалась перед ним. С помощью сканирующих способностей чипа и его собственных духовных чувств он получил всю необходимую информацию. Частота сердечных сокращений, их кровоток, толщина их волос, их менструальные циклы, их качество сна, их параметры фигуры, их первый секс. Грим получил все ответы. Они были молоды и красивы, но их жизненные силы были тусклыми и слабыми. Их духовная активность также была относительно низкой. Это означает, что они в основном вели бессмысленную жизнь в своих семьях, не имея надлежащего образования или значимого опыта. Они были игрушками с красивой внешностью и без души. Пытаться соблазнить Грима такими женщинами – это все равно, что заманивать богатого мужчину красивой куклой. Шансов на успех не было. Адепта могли привлечь только те, у кого была мощная жизненная сила. А эти куклы, не более чем скоротать монотонность ежедневной работы. Конечно, ни один адепт не будет возражать против распространения своей родословной, если им посчастливится таким образом породить потомство. Все, что им нужно было сделать, это потратить немного времени и ресурсов. Настала ночь. После ужина Грим загнал всех горничных на нижний этаж. Он сидел за деревянным столом у окна на втором этаже, старательно перечитывая информацию, полученную от Альвара. Эти книги не содержали могущественных магических знаний. Это были разведданные, касающиеся клана Аки. Гримм опустил их ресурсы, активы, виллы и кадры, сосредоточившись на информации об их адептах. Клан Аки был среднего размера. Их штаб-квартира находилась в городе Рор, в 1000 километров от этого места. В отличие от клана Саруба, клану Аки еще предстояло создать великого адепта, который отправится в путешествие за пределы этого мира. Их нынешний лидер клана, Маяцина Аки, был основателем клана, великий адепт 4-го класса. Это также означало, что на данный момент клан Саруба был превзойден в отношении высококлассных силовых станций. У Саруба не было адепта 4-го класса, чтобы справиться с Маяцина Аки. Несмотря на то, что великий адепт Саруба уже был адептом 6-го класса, он не мог помочь в конфликтах клана, так как не мог вернуться в мир адептов. Так, Маяцина Аки мог полностью истребить всех адептов Саруба. Следовательно, клан Саруба не мог рисковать и вести полномасштабную войну с врагом. Глава 441. Понимание нюансов этого конфликта было решающим. Такие трения между кланами должны быть урегулированы с помощью надлежащих мер. Были те, кого можно было обидеть, и те, кого никогда не следует обижать. Это нужно было знать. В противном случае, при столкновении с могущественным кланом адептов, можно умереть, даже не узнав почему. На этот раз клан Саруба имел дело с довольно грозным врагом. Если бы преступник, Сак, не был потомком семьи сэра Фюгина, клан, вероятно, передал бы его, чтобы решить этот вопрос. Ведь Саруба не хватало адепта 4-го класса, который мог бы определить исход боя. Если бы разразилась война, именно они понесли бы потери. К счастью, псевдоадепт Аки, погибший от рук Сака, не был основным членом клана Аки. Тем не менее, псевдоадепт все еще был ценным активом для любого клана. Это не одноразовые предметы, которыми клан мог раскидываться. Вот почему эти трения и несчастные случаи происходили за кулисами, когда переговоры висели в воздухе. Теперь вопрос в том, кто первым опустит голову. Это был бы удар по репутации клана. Гримм сразу понял, что нужно делать. Он был здесь больше как хранитель и защитник. Они использовали его титул пламенного демона, чтобы запугать противника и препятствовать любому безрассудному поведению. Иначе, если противник придет и уничтожит их ресурсы, клану Саруба не останется ничего другого, кроме как объявить войну, независимо от того, насколько они не желают этого. Гримм был здесь, чтобы сдерживать любые потенциальные атаки противника и выиграть время для высшего руководства завершить переговоры. Если он попытается действовать по собственной воле и избить врага, его может ждать далеко не награда. На самом деле, может быть даже наказание. Гримм быстро подавил мысль об активном поиске врага. Вместо этого он начал думать о том, как ему справиться со странными раздражающими трюками противника. Чтобы лучше понять врага, Гримм старательно перебирал всю имеющуюся у них информацию об адептах Аки. Он был не в настроении начинать что-либо с горничными в это опасное время. Гримм без вопросов предпочел жизнь удовольствию. Помимо основателя 4-го класса, клан Аки имел 2 адептов 2-го класса и 19 адептов 1-го класса. Достаточно адептов, чтобы иметь подавляющее преимущество против клана Саруба. Им нужно быть немного жестче в переговорах, и Саруба сдастся. В конце концов, адепт 4-го класса был слишком влиятельным решающим фактором в клановой войне. Если он не будет беспокоиться о своем будущем развитии за пределами этого мира, одного его будет достаточно, чтобы уничтожить все следы Саруба в мире адептов. Неважно, как бы разозлился великий адепт 6-го класса клана Саруба, его единственным выходом будет ждать, когда Маяцина достигнет 5-го класса, и начать охотиться на него. Прежде чем это случится, у Саруба не будет возможности прикоснуться к Маяцина в мире адептов. Конечно, меньшие плоскости клана Аки, вероятно, станут объектами мести для Саруба. И у Саруба еще есть козыри в рукавах. Будучи великим адептом 6-го класса, он подружился с другими адептами, покинувшими этот мир. Он мог попросить их об одолжении и позаимствовать силу их подчиненных 4-го класса, чтобы помочь отразить угрозу клана Аки. Вот почему даже адепт 4-го класса Аки не хотел доводить дело до крайности, если в этом не было необходимости. Гримм молча обдумывал всю ситуацию. В этот момент сработала система защиты башни. В следующую секунду пылающий огненный столб вырвался на небольшую платформу на вершине башни. Столб пламени исчез так же быстро, как и появился. Гримм держал посох в одной руке, а свиток Вуду – в другой. В ночном небе кружил дятел. Это он вызвал тревогу башни, бросив в нее камень.